Глава 9. Внезапная стычка. Огненный бой. Рулит. Рагнар. Поход на Оловянные острова. Выполняя данное Синиусу обещание, взяли курс на Выборг. Пользуясь хорошей погодой, провели тренировку пушкарей. Дали по нескольку залпов по наскоро сколоченным мишеням. Как хорошо, что дома постреляли, потому как на волне это не на твердой земле. Совсем по-другому процесс выглядит. Тем не менее, немного руку набили, остальное — дело опыта. Да и жаба придушила просто так порох жечь. Все понимаю, но вот поделать ничего с собой не могу. Утешаю сам себя, что стрелять будем, тогда, когда уж очень сильно подопрет. И то с малой дистанции, и только картечью. Картечи хватало, а вот пороха оставалось бочонок с небольшим. Хоть и маловатые пушченки, но прожорливы. Немного чугунных ядер. Но это все, повторюсь, только на крайний случай. Если наш поход пройдет спокойно, в чем я сильно сомневаюсь, да и не для того выходили, то постреляем на пути к дому. Горевой сывой на палубе практически не показывались, кроме как на стрельбы выглянули из каютки, и все. На мой удивленный взгляд получил пожатие плечами. Как хочешь, так и понимай. Впрочем, меня это не напрягает, абсолютно. Пусть расслабляются, коли есть такая возможность. Наработаются еще. Как и предполагал, Синиус пригласил к себе в гости, чтобы показать своим бойцам наше новое оружие. Скрипя сердце и задавив свое земноводное, пришлось бабахнуть разок по мишени, установленной на берегу. Присутствующие впечатлились, князь Выборга был доволен. Для приличия прошелся с ним по крепости, поговорили немного, обсуждая будущие планы и грядущие перспективы, хотя все давно 100 раз обговорено. Перекусили перед дальней дорогой, чем угостили, и, распрощавшись, отправились на острова к Яну. Показывать и рассказывать о пушках никому из бывших пиратов не стали, слух сюда еще не дошел, а привлекать лишнее внимание к ним пока ни к чему. Рано или поздно сами все разузнают, тогда и отправят кандидатов-артиллеристы на обучение к Трубору. К осени будет готова к использованию вторая партия селитры, сделают порох, тогда и опробуют. Перед отплытием мы эти вопросы подробно обсудили, так что все должно получиться, как должно. Недаром я всех к этому процессу привлекал. Забыл упомянуть, что со мной из города на своей ладье ушел Рюрик, оставив Олега у нас в гостях. Оставлять Новгород надолго нельзя, опасение повторения бунта требовало вернуться, но и желание получить пушки также было огромным. Вот и пришлось им разделиться. Заберет вещи пушки для своего князя. Предварительная договоренность на 5 стволов для Новгорода имелась. Это пока. На следующий год еще подкинем. А взамен ждем первую баржу руды. Потихоньку отступала тревога за новое судно. Переход через море никаких протечек не выявил. Руля шхуна слушалась превосходно, управлялась легко и красиво. Бивой постоянно тренировал свою команду, добиваясь четкой и слаженной работы всего экипажа. Ветер надувал паруса на обеих мачтах, позволяя нам развивать хорошую скорость. Даже при полностью загруженных трюмах мы шли немного быстрее струга. Сюда бы Олега, тот в морском деле больше меня соображает, скорость бы быстро определил. А я как-то не удосужился такими знаниями и умениями обзавестись. Нет, что-то помню такое про линь с дощечкой и засеченное время, но смутно. Пока не к спеху. Нам за голубую ленту бороться не надо, и так сойдет. Хотя проскочила мысль, нужно будет попросить новгородца провести как-нибудь несколько занятий в училище по судовождению. Пусть делится знаниями с ребятами. Лето обрадовало отличной погодой. Солнце слепило глаза, отражаясь в волнах. За кормой азартно кричали чайки, периодически обгоняя шхуну. В Данцик решено было не заходить, да и нечего нам пока там делать. Товар туда поставляется регулярно, рассчитываются с нами также без промедления. А терять время на давно проговоренные разговоры как-то не хочется. Поэтому держим курс на остров Зеланд. Попытаемся пройти проливами. Трогать никого не будем, по крайней мере первыми, а вот дальше посмотрим. Если будет подходящая цель, почему бы не потренировать экипаж? Союзников у нас тут нет, а пиратство — дело, как мы давно убедились, очень прибыльное. Вот и убьем пару зайцев одним выстрелом. Наша морская пехота целыми днями в тренировках продолжает подготовку. Когда проводили практическую стрельбу на море, по мишени дали отстреляться сначала стрелкам. Убедившись в их отличной подготовке, тратить больше болты не стали. Впереди слишком долгий путь, и лучше поберечь наши запасы. Где мы их восполним-то? Наконец впереди показалась темная полоска пока еще очень далекого берега. Плыть и плыть, но народ подобрался, приготовили на всякий случай скорпионы, и все бойцы вооружились. Пушки пока заряжать не стали, теперь у нас это лихо получается, так что при случае не промедлим. Но жаровня стояла наготове, дрожа над собою раскаленным воздухом от тлеющих углей. Определиться бы только, куда мы вышли. Будем по-любому держаться севернее и за горизонтом смотреть. Начинаются земли и воды морских разбойников. А ведь приблизительно в эти годы, если еще что-то помню, даны должны были начать Англию захватывать. Значит что? Пройдем острова и выйдем на просторы Категата и Скагеррака. Акватория огромная, почти как Варяжское море. Ну и желающих нас пощипать будет много. И не просто много, а очень много. Посмотрим, знают ли, на что способны суда под нашим флагом. Перед самым отходом из Пскова Олег просветил меня о местных раскладах, если, конечно, ничего не изменилось, и на всякий случай писульку к Рагнару ярлу данов сунул. Вдруг пригодится. Медленно, наверное, приближалась земля, и я начал присматривать возможность пристать к берегу с таким расчетом, чтобы пообщаться с местными. Людей высматривал, короче. Подошли еще ближе и начали забирать правее. Там на берегу увидел какие-то постройки. Пообщаемся. Подошли. Поселение опустело, едва показались наши паруса. Наблюдая за тем, как разбегаются жители, прихватывая с собой свои пожитки, я только хмурился. И так везде, всегда и всю жизнь. Только начнешь на одном месте обживаться, как приходится от кого-то бежать. Придут, пограбят, хорошо, если жизнь оставят. Хотя в некоторых понятных случаях и жизнь становится не нужна. Лучше уж сразу. Близко к берегу подойти не удалось. Мелкая, и осадка у нас все-таки не маленькая. Якорь бросили и столпились у борта. Смотрят все на меня. А что я? Из головы напрочь выбило тот факт, что нам какая-нибудь лодчонка для таких вот случаев нужна будет. Развел покаянно руками в стороны. Подмигнул горевое. Да и сиганул в воду под взвизг ивы, перемахнув борт и погрузившись сразу почти по грудь. Рядом собака плюхнулась, окатив брызгами мою бестолковую голову. Побрел к берегу, загребая руками. А сзади посыпалась в воду абордажная команда под прикрытием стрелков. Выбрались на желтый песочек, отряхнулись, вылили воду из сапог. Бойцы во все стороны порскнули. Скоро что-нибудь прояснится. Прошелся по берегу, посмотрел на местный флот, нашел подходящую посудинку. Можно будет с местными договориться по этому поводу, если, конечно, кто-нибудь появится. Ну, на крайний случай так прихватим, оставив денежную компенсацию. Серебро, оно и в Африке серебро. От крайних домишек послышался возбужденный разговор. Развернулся в ту сторону, придержав собаку. Ведут кого-то, пообщаемся. Достигнув с приведенным жителем полнейшего взаимопонимания, после коротких непоняток в самом начале разговора, вызнав все, что нам было нужно, заплатив потребованную плату за приглянувшуюся мне лодку, переправились на судно и, поднявшись на борт по опущенному трапу, подняли якорь. Лодочку привязали пока под кормой. Пусть на привязи телепается. Позже подумаем, как ее на палубу пристроить и как на воду при необходимости опускать. Прошли между островами, вглядываясь в каждую протоку, в каждую береговую извилину. Места тут опасные, разбойничьи, щелкать клювом не рекомендуется. За прибрежными дюнами через верхушки деревьев поднимался периодический дым. Что там, сигнальные костры или прибрежные поселения, узнавать не тянуло. Сделали вывод с горевоем, что места обжитые, потому как постоянно мелькали лодчонки на пределе видимости. Так и вышли на просторы пролива, пугая мелкие встречные суденышки и опасаясь каждого нового поворота. А что там впереди? А впереди нас уже ждали. Правда, не конкретно нас, а любое выскочившее без соответствующей охраны судно. А уж одиночек, таких как мы, сами боги велели пощипать. Вот и накинулись на такое одинокое судно с двух сторон два дракара с яростным довольным ревом, предвкушающих хорошую добычу варягов. Да вот только не учли ни нашего вооружения, ни нашего опыта в подобных сражениях. Даже флаг наш, видимо, местным был незнаком. Так бы, может, заопасались. А эти ждали на выходе. Похоже, издалека увидели наши мачты и заранее вышли к фарватеру, потому как оказались очень уж близко к нам. А у нас бойцы по своим местам давно стоят, арбалеты им зарядить — секундное дело. Даже пушки успели развернуть к неприятелю. Хорошо, хоть успел отмашку дать артиллеристам, чтобы заряжали. Условия для нас идеальные. Наш борт выше, чем у противника, поэтому они у нас как на ладони. Можно и потренироваться артиллеристам. Посмотрим на результаты реальных стрельб. Хотя адреналин присутствует, начинает потряхивать. Подождали, пока дракары подойдут метров на 50, и разрядили по пушке из каждого борта по нападающим. Пока дым не рассеялся, успел дать команду стрелкам открывать огонь по готовности. Небольшой ветерок разогнал клубы дыма, щелкнули арбалеты в руках самых зорких и... тишина. Не промазали. Картечь, да с оптимального расстояния, страшная вещь. Картечины свою энергию еще не начали терять, поэтому прошли смертоносной метлой вдоль всего судна, выкашивая тела, пробивая их насквозь. Плеск волн под бортом, да противное поскрипывание трущихся друг от друга деревянных деталей конструкции шхуны, нарушали нависшую над пролетавшим в один миг боем тишину. Даже стонов не слышно. Тихонько, гася последнюю инерцию и глухо, стукнулись дракара о наш борт. Вздрогнула шхуна до самых кончиков встроенных мачт, как будто не желая терпеть рядом с собой такое кровавое соседство. Задвигались, опомнившись стрелки, робко загомонили оказавшиеся не у дела абордажники, оглядываясь на меня. И, наконец, окончательно разрывая тишину, зашевелились артиллеристы, откатывая назад пушки и перезаряжая их. Вот она, живительная сила огнестрельного оружия. Почему живительная? Ну, мы-то живы. Да. Одно дело по мишеням стрелять, а другое — вживую видеть результаты своего удачного выстрела. Ничего, привыкнут. Да уже опомнились, зашевелились все бодрее с каждым мгновением. Осталось собрать трофеи, подвести итоги скоротечного боя. Суда сожжем, нам они ни к чему. А возиться с продажей, не зная, куда и кому их можно сдать, — не дело. Можно и влипнуть, налетев на родственников или знакомых. Вот и пошли дальше, обобрав подвернувшуюся нам на свою беду добычу, оставив позади разгорающиеся костры. Хотя слухи все равно разойдутся. Берег недалеко. Наверняка кто-нибудь довидел произошедшее сражение или избиение. Оглянулся пару раз назад под недовольное бурчание Горевое. Как же, пленного ни одного не взяли, никого разговорить. Пожал плечами, да и забыл. Когда оставшийся позади берег превратился в узкую темную полоску, наконец-то расслабился. Самые обжитые местами навали, да еще в такой тесноте проливов, бррр. А вот теперь начинается самый экстрим для нас. Если у себя дома, в Орежское море, мы уже по праву считаем своим, мы ходим почти с закрытыми глазами, то тут у нас терра инкогнито, то есть настоящая неизведанная земля. Тьфу ты, не земля, а вода. Поэтому опять берем в руки бумагу и рисуем пройденный путь, тщательно нанося на нее все увиденные острова, протоки и проливы, всю береговую линию так, как мы ее отсюда видим. Будет возможность и желание, изучим подробнее. А может, оказия какая подвернется, добудем какую-нибудь карту. Да и за глубинами следить нужно тщательнее, потому как сколько книжек прочитано про хитрые и коварные отмели этих проливов. Но мы и сами с усами. Идем потихоньку, да за борт смотрим. Ну и по сторонам не забываем поглядывать. На мачте в вороньем гнезде сидит наблюдатель, головой крутит как пропеллер, только что ветер не поднимает. А погода стоит хорошая, волна пологая, ветерок слабенький, нам только-только хватает. Солнышко пригревает, над разогретой палубой горячий воздух дрожит, смолой пахнет. Трофеи перебрали, отмыли от крови. Вот теперь доски настилы и просыхают, парят на солнышке. Бивой уж ругался, заставляя сначала все снятые доспехи на дракарах от крови ополаскивать, а только потом на борт поднимать. Да все равно, настил запачкали. Вот и отмывали его потом, регулярно отвлекаясь на тревожные команды сверху. Движения тут активные, паруса на горизонте так и мелькают. К нам пока не приближаются, но еще не вечер. Пушкари свои пушечки прочистили, к бою подготовили. Теперь делают вид активного, но полностью заслуженного отдыха. Стрельба-то получилась максимально эффективной. Даже из арбалетов практически не пришлось стрелять. Так, раненых добили, да нескольких особо живучих успокоили. Стрелки хоть так поучаствовали. А вот абордажная команда осталась не у дел, кроме как за трофеями спуститься. Вот и сидят недовольные, доспехи перебирают, натирают. Горевой с Ивой опять в каюту скрылись. Я видимую береговую карту-схему рисую. Бивой рядом с рулевым у штурвала стоит. Громчик. А его и не видно. Не любит стрельбу, шумно ему. В моей каюте прячется, под койку забивается храбрый воин. Ночью воспользовались благоприятной погодой, заночевали на борту, приставать к берегу не стали. Глубины небольшие, якорь держит хорошо, ветер слабый. Судоходство по ночам невеликое, столкновения особо можно не опасаться. Но и расслабляться не будем, караул выставлен постоянно. Вдруг кто такой же, как и мы, по ночам моря бороздит. Следующим днем прошли длинный узкий мыс и повернули на запад. Еще денек-другой, и вот оно, Северное море. Казалось бы, не вышло. Нас ненавязчиво пригласили в гости. Как только вывернули за мыс, так и наткнулись на большую группу дракаров под треугольными вымпелами с черным вороном. Бой принимать смысла не было. При всей нашей скорости и маневренности, помноженной на артиллерию, нас бы тупо корпусами или обломками задавили. Навскидку около сотни разномастных судов растянулись от берега в море и шли в попутном с нами направлении, распушившись надутыми парусами. Видно только, что отошли от стоянки, еще растянуться не успели. Можно попробовать уйти, а самых ретивых, кто в погоню бросится, остудить. Так и сделали. Сыграли тревогу, отвернули вправо, пошли на север, заряжая пушки и занимая места по боевому расписанию. Несколько ближних к нам дракаров спустили паруса и, взмахнув веслами, кинулись в погоню. На всякий случай мы зарядили широкими срезнями кормовые скорпионы, навели на загонщиков. Хотя, если ветер не стихнет, нам переживать не стоит, уйдем. Интересно, куда эта такая армада нацелилась? Париж вроде уже брали. Мы тогда как раз в бирку сходили и хорошо трофеями разжились с напавших на нас дракаров. Как раз с того похода. Может, на Англию. Если так, то надо поспособствовать этому мероприятию. Дело-то для нас очень нужное, но вот как бы подробнее узнать. Сбавить чуть ход и попробовать поговорить? Так и сделаем, подпустим поближе. Вот и Горевой выскочил, меч на ходу цепляет. Лучше бы арбалет прихватил. Куда ему в сечу лезть? С борта пострелял и довольно. Посоветуемся с ним сейчас. Вот как у него получается мои мысли читать? Только подошел ко мне и сразу же огорошил. Что, решил поговорить с ними? Было бы неплохо. Если это Рагнар, то у нас для него письмо есть от Олега и Рюрика. И идет он наверняка англов трясти, что и нам не помешало бы. Так в чем дело? Убрать чуть парусов. Пусть подойдут поближе, переговорим. Уйти, если что, всегда сможем. Да и отбиться тоже. Сам так же думаю. Тебя ждал посоветоваться. Если ты не против, так и сделаем. Конечно, не против. Я только за. Разговаривали рядом с Бивоем. Так что оставалось только кивнуть утвердительно на вопрошающий взгляд нашего шкипера. Прибрали паруса, чуть выпрямившись под боковым ветром. Протиснулись между скорпионами ближе к планширю и стали наблюдать за медленно приближающимися дракарами. А потом, как водится, начались переговоры. Только до переговоров пришлось сначала выслушать предложение о сдаче и требование убрать паруса и лечь в дрейф. Достучаться до хоть какого-то понимания удалось только после того, как разозленный на твердолобых варягов Горевой настойчиво уговорил меня разок выстрелить из скорпиона. Выстрелили, впечатлили. Конечно, стрелять по людям не стали, вдруг нам с ними придется в одном строю плечом к плечу воевать. Но вот по мачте, хорошенько прицелившись, пульнули. Расстояние между судами было невеликим и уже позволяло свободно разговаривать, почти не напрягая голосовые связки. Поэтому удар с резня впечатлил всех. Рухнувшая за борт после выстрела мачта заставила остальных загонщиков дружно затабанить веслами, доворачивая и прячась за пострадавший дракар. Вот и ладно. Весомый аргумент привел конфликтующие стороны к обоюдному согласию и участию в дружественных переговорах. Сразу нашелся общий язык. Лезть в это кубло мы не стали, а вот кое-чем заинтересовать данным удалось. Отдали письмо и, пообещав дождаться ответа, остались на месте, убрав полностью паруса и держа наготове жаровни и арбалеты. Хотя одного вида острых серпов с резней было бы достаточно. Но, как говорится, на данов надейся, а дракар привязывай. Как-то так. Или нет? Короче, ждем ответа. Устать от ожидания не успели. Вскоре вернулась ушедшая посудина, да не одна, а в сопровождении еще одной, гораздо большей по размерам. Не ошибусь, если предположу, что на ней и находится вождь этой флотилии. Пока новые гости сбрасывали ход и с опаской приближались на безопасное для переговоров расстояние, я задумчиво рассматривал подошедший дракар. Что-то такое важное вертелось в голове, что-то такое, что обязательно нужно вспомнить. Подошедшее судно встало параллельно нашему борту, вспенив воду веслами, остановилось. И на борт лихо спрыгнул викинг, явно красуясь своей мощью и ловкостью. Кого мне благодарить за переданное послание от моих родичей? Боярин Владимир из славного города Пскова. Побратимы моих братьев, мои побратимы. Никто не посмеет упрекнуть Рагнара, что он не оказал гостеприимства своим гостям. Приглашаю отметить славную встречу на берегу. У нас впереди хорошая битва, и добрый пир с отличными воинами принесет нам удачу. Я принимаю твое приглашение, тем более, что нам есть о чем с тобой поговорить. На берегу уже разжигают костры, забивают баранов. Славная будет беседа за кубком хорошего вина. Идите за мной. О как, тут уже вино есть. А почему бы и нет? Если есть виноградники, то уж вино просто обязано быть. Вот только нужно Горевое предупредить, чтобы Ивушка сидела у себя в каюте и не высовывалась. Ну его, на всякий случай, от греха подальше. Рагнар своими амурными похождениями известен. Еще Олег со смехом рассказывал о любовных приключениях варяга, когда передавал письмо. Настражив команду, оставив старшим Данислава, вдвоем с Горевоем направились в гости, как только подошли к берегу и бросили якорь. Вот и приобретенная лодочка пригодилась. Выпрыгнули на горячий песок, а тут уже нас встречает целая торжественная делегация. А дух-то какой идет ядреный от крепких мускулистых тел, да еще и в пропотевшей кожаной броне, да на солнышке. Постаравшись не дрогнуть лицом, крепко обнялись с подошедшим ярлом. Вытерпели процедуру обязательных похлопываний по спине и плечам. Лупили-то со всей дури. После радостной для варягов экзекуции плотно гомонящей толпой прошли к дымящим кострам, испускающим ароматы жарящегося мяса. Вокруг бурлил лагерь, но при всей кажущейся хаотичности порядка хватало. На дюнах стояли столбиками караулы. Вокруг нас виднелась какая-то ограда из кольев. Рагнар заметил наш интерес. Хоть и на своей земле, но уже в походе. Пора привыкать, да и тренировка не помешает. Я кивнул, соглашаясь, даже отвечать не стал. И так все понятно. Расселись вокруг костров. Никаких скатертей, шкур, столов и прочего. Все по-походному. Мясо на вертелах. Сколько нужно, столько и отрезай. Вино в бурдюках. Каждый сам себе наливает. Посидели, попили, поели, поговорили. Засиделись, даны, застоялись. Чтобы встряхнуться, решили в набег сходить. Да и молодежь подросла. Им тоже требуется боевого опыта набираться. Вот и собралось войско. Прошлый поход на Париж настолько всем понравился своей богатой добычей, что до сих пор об этом только и разговаривали. Вот и тут, после нескольких выпитых кубков, разговор разбился на отдельные кучки, где каждый в силу своего голоса рассказывал о славном походе и не менее о славной добыче, пытаясь перекричать товарищей. Ну и мы не отставали. Рассказали о цели нашего плавания, вызвав неподдельное восхищение. Если бы не этот поход, то Рагнар наверняка бы отправился с нами. Почему бы и нет? Тут я наконец-то вспомнил, что у меня крутилось в голове. Наверняка выпитое вино поспособствовало. Его же убьют скоро. А это нас не устраивает. Надо бы этому помешать. А может мне с тобой пойти? Добычи на всех хватит. А потом мы с тобой на Византию пойдем. Посмотрим на людей, себя покажем. Добычи по пути будет достаточно. Проорал Рагнару, пытаясь пробиться через окружающий нас гомон. Присоединяйся. Богам будет радостно смотреть на наши славные битвы и на славную добычу. А с тобой нас точно удача не оставит. Это ведь тебя боги отметили на Рюгине. Попал. И сюда слухи докатились. Ничего, это нам на пользу сейчас. Отойдем в сторону, где шума меньше. Попытался я взять время на раздумья. А зачем? И тут тихо, можно спокойно поговорить. Абсолютно трезвым взглядом быстро кольнул в глаза, чуть помедлил и спокойно продолжил конунг. Я прав? И верно. Тишина вокруг, на меня все смотрят, детский восторг в глазах. Осталось только рты в удивлении пораскрывать шире. Вот была бы потеха. Представив себе эту картину, еле удержал смех. Надо отвечать. «Ждут ведь ответа?» «Да, меня», — скромно потупился. «Осталось только ножкой шаркнуть. Песец. Посвистывает ветер над дюнами, шевелит волосы на головах, шуршит сдуваемый из гребня песок. Прокашлялся горевой, разрывая полог безмолвия. Вскочил на ноги Рагнар, поднял кубок. «Тогда и боги за нас!» Подхватили клич варяги, покатился радостный рев дальше, затихая где-то между дальними дракарами. Возвышаясь над сидящими вокруг воинами, мощная фигура вождя с поднятым вверх кубком контрастно выделялась на фоне желтых дюн и приковывала всеобщее внимание своей безудержной мощью и властностью. Понятно, почему на него женский пол липнет. Выхлебал двумя глотками содержимое огромного кубка, потекло вино по усамой бороде, сливаясь в тонкие красные струйки на крепкой груди, обтянутой крепкой кожей брони. «Красавец!» Впился зубами в протянутое кусище подгорелого мяса, рванул шмат, жевнул пару раз и проглотил, помотав головой. Выдохнул. Осмотрелся, отслеживая реакцию окружающих, довольно мне подмигнул. «Пейте, ешьте, а то сидите как в гостях». И гулко первый раз смеялся своей шутки. «Ночевать тут останемся. А с первыми лучами солнца пойдем дальше. Потискаем скоро вдоволь мягких женщин, попьем от пуза крепкого эля, побрянчим славным железом во славу нашу и наших богов». Поднял руку, обрывая поднявшийся было вокруг восторженный рев. «Хватит на сегодня. Доедаем, допиваем и отдыхать всем. Добыча ждет». Притих лагерь, только где-то на окраине еще слышался постепенно затихающий людской гомон. Люди деловито насыщались, добирая пропущенное в разговорах, заливали съеденное красным вином и постепенно расходились по своим кораблям. Вскоре остался только наш круг. В наступающих сумерках черными столбиками темнели фигуры часовых на холмах и дюнах. Постепенно гасли костры, медленно затухая и выбрасывая вверх горячие трескучие искры, в последней надежде еще немного погореть. Медленно истаивал сизый дым над головешками. Затянувшееся молчание прервал горевой. «Что на острове будете делать? Для чего поход задумали? Молодежь в боях проверим. Добычу возьмем, троллей, что еще? Земли там богатые, только и войск у королей хватает. Разделяться вам нельзя, побьют поодиночке». «На месте посмотрим», — недовольно засопел Рагнар. «Нам с тобой быть или самим идти?» «Сколько с вами воинов?» «Долю с добычей большую не дам, сразу говорю». «Да нам и не нужно. Что сами возьмем, то и наше. Договорились?» «Договорились», — облегченно откинулся на спину вождь. «Но все равно рядом держитесь. А то пропадете еще. Что я Ререгу потом скажу?» «Тогда и ты без нас не уходи за добычей. Хоть и мало нас, но воины все опытные, не подведут?» «Посмотрим. Спать пора. Эх, помять бы сейчас какую-нибудь мягкую и ласковую. Да нету. Ладно, завтра рядом держитесь. Пора и нам к себе на судно». В плотном окружении разномастных судов плыть было тревожно и весело. Тревожно, потому что постоянно опасались какого-нибудь столкновения, да и скорости приходилось уравнивать. А весело, потому как варяги среди своих словно дети малые. Постоянно какие-то споры, состязания и соревнования. То один, то другой срывался в темные соленые волны и, выныривая и отплевываясь под смех товарищей вокруг, цеплялся заброшенный в воду канат и с хохотом выпрыгивал на палубу. Это они по веслам бегали, прыгали с борта на борт. Дети — одно слово. А мы готовились к своему сражению. Мы не за добычей идем, хотя и отказываться от нее не будем, если подвернется. Нам нужно Рагнара от гибели уберечь. Вспомнил я, что в книжках читал. Вот и будем все возможное делать, чтобы не дать этому свершиться. Для нас лучше живой вождь, который будет англов трясти постоянно. Мало римляне на островах просидели, не подавили спесь местную. Надо бы исправить это упущение. Так что хватит работы и варягам, и нам. А у нас еще и наш спецназ есть. Европа пока подождет, а вот остров пощиплем. Через день погода начала портиться. Опустились тучи темным покрывалом, ветер хрипчал, срывая пену с гребней волн. Пока еще далеко позади тревожно посверкивали молнии, доносился еле слышный гром, но было понятно, что шторм уверенно догоняет, настигает нашу флотилию. Суда расходились в стороны, чтобы избежать столкновений во время догоняющей нас разбушевавшейся стихии. Проверив, все ли на палубе закреплено, убрав пушки вниз и хорошенько укупорив запасы пороха, приготовились к буйству бури. Паруса убрали, оставив только штормовые. Но их хватало за глаза, так как ветер постепенно усиливался. Шторм нагонял. Начал накрапывать дождик, постепенно перешедший в ливень, больно осекшую лицо под резкими порывами ветра. А вскоре оставили лишь штормовой стаксель, очень уж ветер задувал. Бивой вместе с рулевым обвязывались канатами, чтобы не смыло набирающим силу штормом. Глядя на них, я также привязался. Уходить вниз отказался наотрез. Через палубу начали перекатываться волны, нагоняя липкий страх. Стемнело резко, вокруг никого. Суда давно раскидало, но это и к лучшему. Видимость ноль. Да и что можно было увидеть сквозь сильный ливень стеной и навалившуюся со всех сторон непроглядную темень? Волны, казалось, вырастали выше мачт, нависая над кормой и грозя захлестнуть и подмять нашу хрупкую посудинку. В свете сверкающих росчерков слепящих разрядов молний, полуоглушенную близкими раскатами грома, мы с ужасом наблюдали, как нас догоняет очередной водяной вал, нависая завихряющимся гребнем ревущей воды. Выстояв под многотонной громадой соленой волны, шхуна тяжело выкарабкивалась наверх, отряхиваясь от пены. Штормовый парус оборвали практически сразу, и теперь он полоскался мокрой оборванной половой тряпкой. Бурлящая вода сбивала с ног, грозила унести за борт. Если бы не сообразили вовремя привязаться, уже давно бы кормили рыб на дне Северного моря. Почему, когда тонешь, то идешь сразу ко дну? Как не пытаешься пробиться на поверхность, а не получается. А тут, вопреки всему, тело само предательски всплывает, отрываясь от спасительной палубы. Отплевываясь от попавшей в рот горько-соленой воды, оглядываясь на рулевого, бешено вращающего штурвал в яростной попытке удержать судно поперек волны, набивая, выжимающего побелевшими пальцами сок из досок планширя, и впервые жалею о том, что не задумался о чем-то вроде спасательных жилетов. Останусь цел, обязательно всех заставлю что-нибудь подобное придумать. Очередной удар волны сорвал с креплений нашу лодку, проволок приподнимая над палубой, чудом не зацепив нас, походя снес перила мостика и вдребезги разбил ее о мачту. Показалось, даже услышал тяжкий стон выдержавшего удар дерева. Или это громчик в каюте от страха воет. Даже сюда доносится. Выдержит ли судно? Хоть и строились с запасом прочности, а все равно страшно. Люди ведь внизу, полностью мне доверившиеся. К утру следующего дня сил сопротивляться шторму почти не осталось. Даже появившаяся уверенность в себе и в надежности нашего корабля уже мало помогала. Стихия вымотала полностью. Хорошо еще, что рулевые менялись по мере усталости. Так бы совсем тяжко было. Ну а мы с Бивоем так и простояли наверху все это время, просолившись до самых печенок. Хоть и лето, а замерзли до посинения, мокрые да под ураганным ветром-то. К полудню шторм прошел вперед, оставив нас в тылу. Еще дул яростный, но уже начинавший слабеть ветер с резкими порывами дождя. Все еще громоздились вокруг тяжелыми валами темные свинцовые волны. Но уже было ясно, что мы выдержали, и буря уходит. Волны наконец-то перестали перекатываться через палубу, и мы смогли в первый раз попробовать открыть задраенные намертво двери. Разбухшая древесина поддалась с трудом. Но это и хорошо, герметичнее получилось. Воды в трюмах было мало, сработало самоуплотнение размокшего дерева. В проеме появились бледные лица самых стойких бойцов. Нестойкие валялись в лёжку, молясь своим богам. А Бивой наконец-то смог облегченно вздохнуть. Теперь он настоящий штормовой капитан. Смогли отремонтировать оборванный парус, заново его привязав и подняв. Сразу стало легче. Шхуна перестала рыскать по курсу, переваливаясь с боку на бок. Выпрямилась, пошла ровнее, тяжело разрезая все еще большую волну. Ночью в первый раз за эти два дня увидели в просветах звезды и смогли определиться с курсом. Ну как определиться? Просто увидели, что так и идем на запад. Земля покажется, тогда будет понятно, куда нас отнесло. С рассветом выглянуло солнце, от которого уже успели отвыкнуть. Стало веселее. Горизонт был чист, никаких парусов не наблюдалось. Впервые на мачту послали наблюдателя, который подтвердил пустоту моря вокруг. И что нам делать? Общим собранием решили продолжать плавание до берега. А там уже будет видно, что делать дальше. Только Горевой выразил опасения, как бы варяги, прошедший шторм, с нашим проявлением не связали. Вот тогда нам будет весело. Надо подумать.